За очередным поворотом дороги вдруг вырос вдалеке большой красивый дом. Посреди голого ландшафта он появился из мглы так неожиданно, что его можно было принять за мираж. Сложенный из серого камня, трехэтажный 18 века дом возносился на выступе скалы над морем. За время путешествия Мэриан пришлось увидеть несколько таких домов, но все они были без крыш. Это и есть замок Гейз? Увы, нет. Это Райдерс, дом наших ближайших соседей. Гейз куда скромнее. Но, надеюсь, вы не будете разочарованы. Все крупные дома в округе норовят присвоить себе титул замок. «А кто живет в Райдерсе?» — спросила Мэриан. Учитывая здешний уровень цивилизации, знать такие подробности было не лишнее. «Любопытный человек, отшельник, старый ученый по имени Макс Лэр. Он живет там один? Зимами лишь в окружении слуг. Зимы здесь, между прочим, ужасные, не каждый их выдержит. А летом наезжают гости. Сейчас там с ним сын и дочь. Есть еще один человек по имени Эффингам Купер. Каждый год к ним приезжает». И тут сзади послышался странный, пискливый смех. Это мальчик рассмеялся. И в ту же секунду Мэриан поняла, что ему не 15 лет. 15-летние мальчишки так не смеются. Стремительно повернувшись, она взглянула ему в лицо. Сейчас оно проступило гораздо отчетливее. Это был бледный, лет 19, слегка порочный херувимчик с продолговатой головой и острым подбородком. Длинные шелковистые волосы завитками опадали ему на лоб и почти прикрывали продолговатые светло-голубые смышленые глаза, тем самым придавая ему сходство с терьером. Он тут же отбросил назад волосы и окинул Мэриан озорным взглядом, сделав ее как бы соучастницей своего веселья. «Те люди», — продолжал Скотту, — «да еще наша небольшая компания, вот и все население на протяжении 30 миль». «Да, Джеймси?» — это прозвучало рисковато. Может, его рассердил неожиданный смех. Мэриан очень хотелось узнать, кто же составляет их небольшую компанию. Ну что ж, хорошо это или худо, но вскоре все выяснится. «Опасаюсь, что вы приехали в ужаснейшую дыру, мисс Тейлор. Крестьяне здесь все тронутые, а прочие того хуже», — раздалось сзади. У юноши оказался приятный бодрый голос с легким местным акцентом. «Не верьте ни одному его слову», — тут же вмешался Скоттоу. «Джеймси — наше маленькое солнышко, но вместе с тем и выдумщик отменный». Мэриан выдавила из себя озабоченный смешок. Она не могла определить, кто такой этот Джеймси. Да, по правде говоря, и кто такой Скотту тоже. Словно угадав ее мысли, тот продолжил. «Джеймси любезно согласился, чтобы я вел машину». «Так это его машина?» — спросила Мэриан. И тут же поняла, что прозвучало это невежливо. «Не совсем так. Джеймси выполняет обязанности шофера и вообще дружит с нами и поддерживает в нас бодрость духа, когда мы впадаем в уныние». Мэриан покраснела. «Следовало бы раньше разведать, что Джеймси — слуга. Начинаются земли поместья. Через минуту вы увидите слева потрясающий дольмен». Райдерс скрылся за скоплением известняка. Пейзаж чуть смягчился, пятна сухой травы, а может, это были лишайники, зажелтели между камней. На небольшом холмике вдруг появились черные овцы с блестящими янтарными глазами, а за ними на фоне зеленоватого неба вырос дольмен. Два огромных вертикальных камня поддерживали третий, лежащий поперек и выступающий далеко